— То есть попом, — сказал Кадыков. Делопроизводитель был и бухгалтером, и подрядчиком. Я за него не останусь, потому как не обучен ни тому, ни другому. Прошу меня отпустить по специальности, а в артель назначить место Успенского, другого, более грамотного, знающего человека. — А что, специалиста нет? — спросил Поспелов, возвышаева. — Не в том дело. Эта артель, можно сказать, бельмо у нас на глазу. В свое время мы посылали туда коммуниста Кадыкова с целью обобществить все орудия труда, землю, скот и так далее. Но, к сожалению, Кадыков сам пошел на поводу мелких собственников, и артель стала убежищем зажиточных крестьян. Артель надо либо перестроить, либо распустить. В таком виде оставлять ее нельзя. «Можно мне сказать?» Кадыков скинул подбородок и поглядел на Поспелова. «Давайте!» — кивнул тот. «Наша артель является объединением крестьян вокруг производственных задач, а именно изготовление обжиг кирпича, извести хрущевки, строительство кирпичных домов и налаживание товарооборота среди населения. И это есть равноправная форма коллективного движения, я сам читал в брошюре». «Читал, да не понял», — сказал Возвышаев. «Разве он тут про кирпичи да хрущевку? Ты лучше скажи, какое хозяйство у вашего артельщика Алдонина? Молотилка у него, к примеру, есть?» «Есть». «Да еще всякие сеялки, веялки. А где он у тебя заседает? В совете артели, да?» «Заседает в совете. Зато он больше всех кирпичу набивает, да известь обжигает, да хлеб молотит. Его молотилкой половина артели пользуется». «А вот как! За счет своего имущества кулаки авторитет себе в артели завоевывают», — криво усмехнулся Возвышаев. «И это называется коллективной формой отношений?» «Кулак в артели?» — удивленно поглядел Поспелов на Кадыкова. — Он не кулак. У него отродясь батраков не было, — горячился Кадыков. — Он бывший боец. Ленту именную из броненосца имеет. — Пусть он ее повяжет на дышло своей жаткой системы Джон Дир! — закричал, наконец, Возвышаев. — Вот когда вы уберете из артели подобных типов, да обобщите все имущество, тогда мы пошлем вам дело производителя. Кадыков опять выпятил губы и тихо, но твердо сказал Поспелову: «Я отказываюсь работать в артели. Прошу меня уволить. Пойду на прежнюю работу». Поспелов снял очки, осмотрел их, будто впервые видит, и сказал, глядя в пол: «Людей надо уважать и ценить по заслугам. Работа наша сложная, поэтому меньше амбиций, больше трезвости, спокойствия. Ну что ж, придется на бюро выносить». И непонятно было, кому он говорил: Возвышаеву, Кадыкову или самому себе. До бюро дело не дошло. Возвышаев послал в Тихановскую артель своего секретаря: «Проведи собрание, лично опроси, уточни, хотят они обобществления или не хотят». Тот вернулся и доложил: «Не хотят». «Тогда нечего и огород городить», — сказал Возвышаев и начертил на заявление Кадыкова «Отпустить». А начальник милиции Азимов упросил Поспелова не тянуть с утверждением Кадыкова в новой должности, потому что у него на весь отдел уголовного розыска числился всего один человек. Ну что ж, в каждом деле должно быть спокойствие и согласованность, сказал Поспелов. «Не возражаю.